Хорошо. Эта женщина быстро почувствовала себя как дома, села на диван и взяла банку кока-колы. Сказал Чэнь Мо, напитки не бесплатные. Женщина поставила банку на место. Извините, я слишком привыкла делать это в своем кафе. Оценив размер основного помещения, женщина сказала, ваш магазин видеоигр довольно просторен, но почему тут так мало устройств? Вы же потеряете кучу денег. Чэнь Мо сказал, мой магазин видеоигр предназначен для того, чтобы игроки могли поиграть в мои игры, он не рассчитан на получение прибыли, поэтому я решил сделать его немного просторнее. Женщина сказала, неплохо, я завидую вам, высококлассным дизайнерам. Ах, где же мои манеры, я же еще не представилась. Я, Чжуая, приятно познакомиться, я, Чэнь Мо, сказал Чэнь Мо, у меня есть игра, которая еще не выпущена на рынок, попробуйте. Чжуая махнула рукой и сказала, нет спасибо. У меня еще есть дела в интернет-кафе. Я вышла только потому, что у меня появилось несколько свободных минут. Я обещаю, что сыграю в следующий раз. Чэнь Мо кивнул. Хорошо, можете прийти ко мне в любое время. Когда Чжуая встала и собралась уходить, но перед выходом она о чем-то задумалась и спросила. Сколько стоит час? 5 юаней, ответил Чэнь Мо. Чжуая была немного удивлена. Не слишком ли завышена цена? Я беру только 4 юаня в своем интернет-кафе. Это новый магазин видеоигр. У вас что, уже есть 2 или 3 игры? Пока только одна, ответил Чэнь Мо. Я думаю, что вам следует снизить цену, ну или даже сделать все бесплатным. Это же хранилище ваших игр. Вам не нужно беспокоиться о зарабатывании денег. Эта цена немного недружелюбная. Чэнь Мо улыбнулся и сказал, хорошо, я подумаю об этом. Чжуая кивнула. Ладненько, тогда я пойду. Я зайду к вам как-нибудь в другой раз. Продолжайте создавать игры и выпустите такую игру, которая станет вирусной, а я извлеку немного выгоды из вашего успеха. Она хихикнула. Чэнь Мо улыбнулся. Хорошо. После того, как Чжуая ушла, в магазине видеоигр Чэнь Мо снова стало тихо. Чэнь Мо чувствовал себя вполне нормально. Магазины видеоигр становились популярными не за один день. Кроме того, Чэнь Мо не стал делать никакой рекламы, так что он не был особо удивлен тем фактом, что сейчас тут никого не было. С точки зрения расположения магазина это место не было хорошим или плохим. Хоть его магазин и был немного в стороне от протаренной дороги, рядом был спальный район, а чуть дальше – университет, так что количество людей, которое проходило мимо, было приличным. Спустя еще полчаса появился второй посетитель. У этого парня были сальные волосы, усталые глаза и, казалось, что он не выспался. Было очевидно, что он был игроманом. Проходя мимо магазина и увидев вывеску «Магазин видеоигр «Удар молнии», он пробормотал. «Удар молнии, я ничего не слышал о такой компании». Затем он вошел в магазин, огляделся и спросил Чэнь Мо. «Эй, это магазин видеоигр, не интернет-кафе?» Чэнь Мо кивнул. «Верно, это не интернет-кафе». О, он был разочарован его ответом и явно искал интернет-кафе. Хотя он мог бы поиграть в игры в этом магазине видеоигр, в каждом таком магазине можно было играть только игры от конкретной компании, так что его выбор будет сильно ограничен. Более того, он никогда не слышал об этой компании. После некоторого колебания подросток пробормотал. Как бы то ни было, интернет-кафе все равно сейчас переполнено. Сейчас я могу попробовать поиграть во что-нибудь, чтобы убить немного времени. Он выудил свое удостоверение личности и мобильный телефон из кармана и спросил, сколько стоит час. Чэнь Мо ответил, 5 юаней. Подросток был ошеломлен. А, 5 юаней, тьфу. Подросток поспешил уйти. Чэнь Мо потерял дар речи. Этот парень даже не подумал и секунды. 5 юаней за час, это не так уж и много, верно? И он развернулся и немедленно ушел. 5 юаней. Что ты вообще можешь купить на 5 юаней? 2 фруктовых мороженых? Этих денег даже недостаточно, чтобы пополнить счет в игре. Самый минимальный донат стоит 6 юаней. Подумал Чэнь Мо и нахмурился. Не имея другого выбора, все, что Чэнь Мо мог сделать, это продолжить ждать. Глава 24. Первый игрок. На следующий день, в 10 утра, Чэнь Мо проснулся и позавтракал. Он открыл свой магазин и стал ждать посетителей. Вчера, за весь день до 8 вечера не появилось ни одного геймера. Посетители, которые заходили к нему в магазин, думали, что это новое интернет-кафе. Поняв, что это магазин видеоигр, причем за час хозяин этого магазина брал 5 юаней, они сразу же уходили. Одна из причин, по которой никто не хотел платить, заключалась в том, что магазин был пуст. Моя игра вот-вот потрясет всю игровую индустрию. Я позволяю вам, ребята, потратить 5 юаней, чтобы сыграть в нее до того, как она выйдет на рынок, но вы все еще не удовлетворены», — подумал Чэнь Мо. Но он не собирался сдаваться, поэтому он открыл магазин вовремя на второй день. Он даже успел приготовить чашку кофе себе и первому посетителю, пока ждал, но никто так и не зашел к нему. Мысль о том, что у него целую неделю не будет ни одного игрока, медленно начала закрадываться в его сознание. Если он не сможет собрать достаточно отзывов от игроков и не сможет собрать достаточно личных мнений, все, что он сможет сделать, это протестировать ее на рынке и в случае чего менять некоторые элементы по мере получения отзывов. Но Чэнь Мо предпочитал разговаривать с игроками лицом к лицу. Пока Чэнь Мо был погружен в свои мысли, в магазин вошла высокая женщина. У нее были длинные черные волосы, ростом она была примерно в 180 сантиметров, плюс она была на каблуках. К счастью, Чэнь Мо сидел на своем месте, иначе бы он почувствовал некоторое давление со стороны этой женщины. Она выглядела хорошо, но ее окружала сильная и холодная аура, которая отталкивала от нее. Ему показалось, что даже муха, которая залетит в ее абсолютную зону, будет немедленно убита. Женщина осмотрела магазин, после чего взглянула на Чэнь Мо. Чэнь Мо почувствовал, как по спине пробежали мурашки, и поприветствовал ее. «Здравствуйте», — женщина спросила. «Это магазин видеоигр? Недавно открылся?» Чэнь Мо кивнул и ответил. «Да, со вчерашнего дня». Женщина посмотрела на пустые места и сказала: «Еще никто не оплатил даже час?» Чэнь Мо не знал, как на это ответить. Разве она не знает, что нельзя подтрунивать над людьми, когда они находятся и так в печальном положении? «Ты же и так сама видишь, что он пуст. Или она думает, что ее вопрос откроет в ней третий глаз, с помощью которого она сможет увидеть магических существ? Мне так сейчас хочется сказать: зал полон, просто ты обычный магл, который не может увидеть истину». Увидев, что Чэнь Мо не собирался отвечать, она задала еще один вопрос. «Цена слишком высока, мало игр, из-за чего тут так пусто?» «5 юаней за час, не так уж и дорого», — ответил Чэнь Мо. Женщина кинула: «Понятно, этот магазин видеоигр берет больше, чем интернет-кафе, неудивительно, что тут пусто». Чэнь Мо ничего не ответил. Сменив тему, женщина сказала: «Но обстановка здесь довольно приятная, в отличие от интернет-кафе с ужасной атмосферой. Я все равно хотела немного расслабиться, так что я поиграю тут часок». Договорив, женщина бросила удостоверение на барный столик, расплатилась с помощью телефона и села за компьютер. Интернет-кафе в этом мире были в основном с системой самообслуживания. Все, что посетителю нужно было сделать, так это просканировать свой идентификатор, а час можно оплатить с помощью своего телефона, всего лишь нужно было отсканировать QR-код. Чэнь Мо, наконец, пришел в себя после того, как женщина села за компьютер. «Что, и вот так я получил своего первого игрока? Не слишком ли это неожиданно?» — подумал Чэнь Мо. Он улыбнулся и приготовил еще одну чашку кофе и поставил ее на ее стол. «Что это такое?» — спросила женщина. Чэнь Мо ответил: «Поскольку вы стали первым клиентом моего магазина, в качестве благодарности примите этот кофе». Девушка нахмурилась и подразнила его. «Магазин открылся вчера, но только сегодня получил своего первого клиента. Сэр, вы действительно несчастны». «Вздох, я заберу его», — сказал Чэнь Мо. Она улыбнулась и быстро протараторила: «Оставьте его. Почему вы такой узколобый, несмотря на свою привлекательную внешность?» Чэнь Мо саркастически рассмеялся, вернулся к своему компьютеру и взглянул на информацию о своем первом клиенте. Вэнь Линвэй, 21 год. Она, вероятно, студентка из соседнего университета. Скорее всего, сейчас она учится на втором или третьем курсе. У нее такое милое и ласковое имя, но почему она такая злая? Ну, скорее всего, это потому, что люди вокруг нее привыкли к ее выходкам из-за ее привлекательной внешности, — подумал Чэнь Мо. Так как он не слишком хорошо о ней отозвался, он решил не обращать на нее никакого внимания и вернулся к работе. По крайней мере, у него появился первый игрок, так что он был вполне доволен. Вэнь Линвэй включила компьютер, на котором была установлена только одна игра. Иконка была довольно интересной, на ней была изображена грязная рука, которая вылазала из земли и держала цветок. «Растение против зомби», — пробормотала она. Вэнь Линвэй подумала, что это название противоречило само себе. Однако оно также и пробудило ее любопытство. Как растения могли сражаться с зомби? Она дважды щелкнула по ее иконке. На экране вспыхнул логотип компании «Удар молнии». Вскоре на ее мониторе появился загрузочный экран. В середине экрана находилась дорожка. Справа находилось кладбище, откуда вылазило много зомби, и они уже успели сломать железный забор, а слева находились растения, которые ожидали прибытия мертвых. Это изображение было довольно карикатурным. Хотя зомби были очень уродливы, они не были отвратительными. К тому же растения были довольно приятными и имели человеческие черты, из-за чего на них было приятно смотреть. «Вау, неплохо!» – воскликнула Вэньлинвэй. Она думала, что только что открывшийся магазин видеоигр-дизайнера, которого еще никто не знал, не сможет предоставить ей хорошие игры, но она уже хотела поиграть в нее, как только увидела экран загрузки. Картинки и пользовательский интерфейс были наполнены элементами, которые были связаны с зомби, и концепт пользовательского интерфейса имел сильное сходство с надгробиями. Тем не менее, надгробия не казались неуместными, они вполне соответствовали деревьям и домам на заднем плане. Как только игра загрузилась, на ее экране появилось всплывающее окно с просьбой Вэньлинвэй зарегистрировать новую учетную запись. Вэньлинвэй нахмурилась, но продолжила регистрацию. Она вписала свой мобильный телефон и идентификационный номер. После регистрации Вэньлинвэй нажала на кнопку «Начать приключение». Внезапно из земли перед надгробием высунулась чья-то рука, и в сочетании с низким жутким смехом это ее немного испугало. «Это было неожиданно», – пробормотала она, после чего ее монитор показал саму игру. Весь экран занимал большой участок земли, который был похож на задний двор обычного дома. Газон был раскатан на земле и занимал примерно пятую часть пространства. Обучение было очень простым. На экране появилась стрелка, которая намекнула ей нажать на ячейку в верхней части экрана. В ячейке находилось зеленое растение – горохострел. Вэньлинвэй щелкнула по стрелке и посадила ее на лужайку в соответствии с подсказками. В этот момент из верхней части экрана появилось маленькое солнце. Следуя подсказкам, она нажала на него и получила 25 солнышек. Когда Вэньлинвэй посадила второго горохострела, с правой части экрана появился зомби. Зомби зарычал и медленно заковылял к горохострелам. Глава 25. Не может оторваться. Зомби двигался очень медленно, и этот зомби был мультяшным, так что он не был страшным или противным, но Вэньлинвэй начала нервничать. Как только зомби начал медленно ковылять к горохострелам, она не могла не начать волноваться за них, но вскоре горохострелы начали стрелять горохом. Хлопки горошина тела зомби заполнили ее уши. Вскоре после нескольких попаданий рука зомби отвалилась, а после руки через несколько попаданий отвалилась и голова. Обезглавленный зомби упал на землю и вскоре испарился. Теперь Вэньлинвэй сумела немного расслабиться и подумала. И это все, это было легко. Это довольно казуальная игра и не такая уж и сложная. Однако данное сочетание довольно интересно. Почему именно растения и зомби? И этот дуэт выглядит очень хорошо. Вэньлинвэй успешно прошла обучение и открыла новое растение. Подсолнух, а затем перешла на следующий уровень. Если игрок действительно будет стараться, первые несколько уровней будут очень легкими. Вэньлинвэй продвигалась по игре и постоянно открывала новые растения. Сначала подсолнух, потом вишневую бомбу, стенорех. Растения открывались одно за другим. Их боевые способности вполне соответствовали их особенностям, что производило на нее глубокое впечатление. Растения, зомби и даже странный сумасшедший Дэйв прекрасно сочетались друг с другом, что делало игру очень достойной. Вэньлинвэй знала, что хоть это и была казуальная игра, она видела, что в нее было вложено много усилий, и она начала медленно погружаться в игру из-за того, что она была очень интересной. Она не могла остановиться, пока проходила режим приключений. Через некоторое время в правом нижнем углу появилось всплывающее окно, которое сказало ей, что у нее осталось всего 5 минут игрового времени. Вэньлинвэй была потрясена. Так быстро, она же прошла всего несколько уровней. Как время могло пролететь так быстро? Она не придавала этому особого значения, так как ей было весело. Сейчас она не могла оставить все как есть. Вэньлинвэй отсканировала QR-код и заплатила еще 10 юаней за 2 часа игры. 2 часов будет достаточно, чтобы победить в казуальной игре, верно? Полдень. Вэньлинвэй отхлебнула кофе и была готова продолжить играть. На данном этапе игры она начала сталкиваться с некоторыми трудностями. Многие растения имели решающее значение для преодоления того или иного уровня, но также на каждом уровне были свои ограничения, которые выводили ее из зоны комфорта. Более того, чем дальше она продвигалась, тем больше начало появляться разных зомби, например, таких как зомби с шестом, танцующий зомби, зомби-качок, зомби в броне и так далее. Для их убийства требовались определенный вид растений, если, конечно, она хотела разобраться с ними быстро. Когда Вэнь Линвэй впервые столкнулась с новым зомби, ей пришлось начать все сначала, потому что она не была знакома с его способностями. Однако эти маленькие препятствия не остановили ее. Вместо этого эта игра теперь стала по-настоящему интересной и давала ей вызов. Подобные игры, которые требовали критического мышления, приводили ее в восторг. Незаметно для нее наступил полдень. Вэнь Линвэй посмотрела на свой телефон и была потрясена, обнаружив, что сейчас уже было 12 часов. Оглядевшись вокруг, она увидела, что Чэнь Мо все еще сидел за барным столиком, причем сейчас он был полностью поглощен экраном своего ноутбука и глубоко задумался. Вэнь Линвэй подняла руку и сказала: «Простите». Чэнь Мо поднял голову. «Что случилось? В игре что-то не так?» Вэнь Линвэй сказала: «Нет, все в порядке, я просто хотела спросить, вы продаете еду?» Чэнь Мо покачал головой и ответил: «Нет, но через дорогу есть ресторан и закусочная, вы можете сходить и поесть там, если хотите». Вэнь Линвэй моргнула и посмотрела на него своими большими глазами. «Что вы будете есть на обед? Может, вы пойдете и купите что-нибудь себе и прихватите им чего-нибудь вкусненького?» Уголок рта Чэнь Мо дернулся. «Это что, приказ? Придется ли мне повесить табличку с надписью «Хозяин не любит приказы»?» — подумал Чэнь Мо. «Мой магазин видеоигр не предоставляет услуги доставки еды. Кроме того, вы не можете есть внутри моего магазина. Если вы захотите поесть, вы можете поесть в конференц-зале, но не за компьютером», — сказал Чэнь Мо. Вэнь Линвэй спросила: «Где вы обычно едите?» «Обычно я ем на втором этаже», — ответил Чэнь Мо. «Тогда я тоже буду есть на втором этаже», — сказала Вэнь Линвэй. Чэнь Мо лишился дара речи. «Второй этаж – мое личное пространство, посторонним вход воспрещен». Вэнь Линвэй поджала губы и сказала: «Скряга». Чэнь Мо просто посмотрел на нее. Вэнь Линвэй сказала: «Хорошо, тогда не могли бы вы заказать мне что-нибудь из магазина быстрого питания? Я поем в конференц-зале. Я заплачу вам позже». Чэнь Мо сказал: «Разве вы не можете заказать себе еды лично?» Вэнь Линвэй сказала: «Шиш, разве вы не видите, что я занята? Поторопитесь, я умираю с голоду». Договорив, Вэнь Линвэй снова посмотрела на экран и продолжила играть. «Хорошо, просто отлично», — подумал Чэнь Мо. Чэнь Мо не думал, что Вэнь Линвэй так быстро пристрастится к его игре, что даже забудет о еде. Поскольку он все равно был голоден, то заказал два блюда в ресторане быстрого питания. Чэнь Мо встал, немного походил по первому этажу, чтобы разогнать кровь, и решил проверить, до какого уровня успела дойти Вэнь Линвэй. Она смогла достигнуть второго ночного уровня. На нем появлялся более сильная версия футбольного. Было очевидно, что Вэнь Линвэй однажды провалила этот уровень и сделала соответствующие приготовления. Когда появился футбольный зомби, она посадила кучу растений на его дорожке, пытаясь убить его с помощью большей огневой мощи. В конце концов, хоть она и убила футбольного зомби, но другие полосы не имели достаточной огневой мощи и по ним спокойно смогли пройти зомби, из-за чего она опять проиграла. А, черт возьми, Вэнь Линвэй сделала глоток кофе и решила попробовать еще раз. Чэнь Мо не смог удержаться и засмеялся. Поскольку на каждом уровне можно было успеть собрать только определенное количество солнц, если бы игрок потратил слишком много ресурсов на футбольного зомби, защита других полос в итоге была бы недостаточно хороша. На самом деле футбольного зомби легко можно было убить с помощью гриба судьбы, но Чэнь Мо не собирался намекать на это Вэнь Линвэй, поскольку это повлияло бы на ее игровой опыт. И это было не из-за того, что ее злые слова все еще крутились в голове Чэнь Мо. Видя, что Вэнь Линвэй была полностью погружена в игру, Чэнь Мо немного расслабился. Видимо, классика из его мира все же останется классикой в этом мире. Исходя из текущего содержания игры, опытному игроку потребовалось бы около 5 часов на прохождение приключенческого режима. Если бы игрок решил пройти в своем первом прохождении все мини-игры и головоломки, то он, вероятно, смог бы пройти его игру за 2 дня в один присест. И после прохождения режима приключения игроки могли бы играть в бесконечный режим до конца своей жизни. Однако новые игроки не смогут с легкостью пройти все уровни. Более того, Казуальные игры не требовали больших жертв со стороны игрока, им не нужно будет играть до рассвета и тому подобное. Они могут играть в казуальные игры по 2 часа в день не напрягаясь. Даже если игрок и пройдет все уровни, он сможет начать играть в бесконечный режим, где можно посоревноваться с друзьями. Поэтому если Вэнь Линвэй думала, что она сможет пройти его игру всего за 2 часа, она могла бы быть описана Чэнь Мо всего одним словом – наивная. Глава 26. Что это за игра? Еду доставили через полчаса. Еда прибыла. Я пойду поем, крикнул Чэнь Мо. Вэнь Линвэй жестом прогнала его прочь. Хорошо, я поем, как только закончу проходить уровень. Чэнь Мо принес еду в конференц-зал и проверил недавно опубликованные игры на официальной площадке с помощью телефона, пока ел. Официальная площадка отличалась от других, более мелких площадок. Более мелкие площадки позволяли размещать у себя на сайтах рекламу, в то время как официальная площадка делала ровным счетом ничего, что могло бы повлиять на рейтинг игр. Сам же рейтинг игр опирался на статистику, в которую входила дата выхода этой игры и ее продажи и другие важные факторы, что вкупе затрудняло завышение цифр для искусственного улучшения позиции игры в рейтинге. Чэнь Мо хотел узнать, выпустили ли недавно какие-нибудь игры компании «Императорская династия» или «Дзин». Поскольку эти компании были гигантами рынка видеоигр и имели огромную базу фанатов, каждый раз, когда они будут выпускать игру, она будет находиться на вершине рейтинга и их игра обязательно привлечет внимание большинства геймеров. Хоть Чэнь Мо и был уверен в качестве растения против зомби, он не собирался сталкиваться лбом с этими гигантами прямо сейчас. К счастью, игры в недавно опубликованном списке в основном произошли от небольших компаний. Чэнь Мо скачал несколько из них и поиграл в них. Он пришел к выводу, что лучшие из них в лучшем случае дотягивали до приключения всадника бури, так что они не были серьезными соперниками для его растений против зомби. Пока Чэнь Мо продолжал есть, Вэнь Линвэй вошла в конференц-зал и прикончила гамбургер в несколько укусов. Она поспешно доела свою картошку фри, после чего, наконец, открыла свою колу перед Чэнь Мо. «Я же могу пить за компьютером, конечно», — сказал Чэнь Мо. Вэнь Линвэй вышла из конференц-зала с кока-колой в руке через 5 минут после того, как вошла. Чэнь Мо же только наполовину съел свой гамбургер. «Ты действительно так увлечена, я начинаю подумывать, не нанял ли вас Чжа Цзыхао». Покончив с едой, Чэнь Мо протер стол в конференц-зале и вынес мусор. В магазине видеоигр по-прежнему были только он и Вэнь Линвэй. Чэнь Мо сидел за барным столиком, пытаясь выбрать лучшую дату для выхода его игры. Вэнь Линвэй была полностью погружена в игру, и на всем первом этаже слышались только щелчки мыши. 3 часа спустя, Чэнь Мо встал и прошелся по магазину. Что его удивило, так это то, что Вэнь Линвэй все еще была полностью сосредоточена на игре. Более того, она почти прошла 3-ю стадию, а это значит, что она была более чем на полпути к первому прохождению. Она довольно быстро проходит приключенческий режим, подумал Чэнь Мо. Было очевидно, что Вэнь Линвэй была опытным геймером, раз она сумела разобраться в игре так быстро. И тут зазвонил телефон Вэнь Линвэй. Она неохотно подняла трубку после того, как телефон прозвонил еще несколько раз. «Алло», — рассеянно сказала Вэнь Линвэй в телефон, поскольку ее внимание все еще было полностью сосредоточено на экране. Парень на той стороне сказал: «Мисс, где вы? Мы ждем вас уже 5 минут». Вэнь Линвэй была потрясена. «Ждете 5 минут? Зачем?» — он ответил. «Ради очередного заседания отдела рекламы. Вы же сами определили время». Вэнь Линвэй хлопнула себя по лбу после некоторого раздумья. «Разве я не назначила заседание на 4 часа дня? Уже что? 4 часа дня? Ребята, вы все уже в конференц-зале?» — спросила Вэнь Линвэй. «Да, все здесь, мы все ждем, когда вы начнете собрание». Вэнь Линвэй печально посмотрела на экран. Она действительно не хотела уходить отсюда прямо сейчас. Вэнь Линвэй ответила после недолгой паузы: «Как насчет того, чтобы вы, ребята, пришли ко мне? Тут есть диваны и комната для совещаний, а также напитки. После того, как мы закончим с совещанием, мы могли бы где-нибудь поесть. Вы согласны?» — один. Он ответил: «А, конечно, как мы можем отказать начальнице отдела? Где вы?» — Вэнь Линвэй сказала. «Кто-нибудь из вас знает интернет-кафе «Судьба»?» «Нет, я не в интернет-кафе, а в магазине видеоигр компании «Удар молнии». Я жду вас». Подробно описав расположение его магазина, она повесила трубку и продолжила играть. Примерно через 10 минут перед его магазином появилась группа людей. Пришло 4 парней и 6 девушек, Всего было 10 человек. Похоже, что все они были студентами из соседнего университета. Лидером группы был тощий загорелый мужчина. После того, как он посмотрел на вывеску, он сказал: «Да, должно быть это то, что мы искали». Несколько симпатичных девушек ростом примерно в 160 сантиметров вошли в магазин и защебетали изящными голосами. «Вэнь, мы здесь». Вэнь Линвэй посмотрела на них и сказала: «О, вы уже прибыли. Ребята, идите в конференц-зал первыми, я сейчас подойду». Цзя Пэн подошел к ней сзади и сказал: «Боже, пожалуйста, только не говори мне, что причина, по которой ты не появилась на заседании, заключалась в том, что ты была слишком занята игрой». Вэнь Линвэй нахмурилась и ответила: «Что, ты хочешь мне что-то сказать?» Цзя Пэн поспешно покачал головой и протараторил: «Нет, вовсе нет». Остальные, включая симпатичную Чан Сюэ, изо всех сил старались сдержать смех и послушно вошли в конференц-зал. Чэнь Мо не был против этого, так как магазины видеоигр были открыты для публики. Даже если люди придут к нему в магазин не ради игр, они все равно могут свободно войти и посидеть тут. Вэнь Линвэй прервала игру и вошла в конференц-зал и уселась посередине. «Хорошо, давайте начнем», — сказала Вэнь Линвэй, глядя на Цзя Пэна и Чан Сюэ. Хотя атмосфера была немного странной, все постепенно привыкли к ней. Цзя Пэн открыл свой блокнот и заявил: «На сегодняшнем очередном заседании у меня есть три вещи, о которых я хотел бы поговорить. Первой вещью, которую нам нужно будет обсудить, является постером». Цзя Пэн и Чан Сюэ были начальниками департаментов, поэтому многие мелкие задачи выполнялись ими. Что же касается Вэнь Линвэй, то хоть она и была главной, ей оставалось принимать только важные решения. Все, что ей обычно приходилось делать во время очередного заседания, это сидеть и слушать. Цзя Пэн и Чан Сюэ сказали несколько вещей, которые были быстро распределены между разными людьми. В итоге они закончили примерно через полчаса. Вэнь Линвэй встала и сказала: «Хорошо, это все, если это все, то я пойду». Вэнь Линвэй покинула зал заседания и вернулась на свое место, чтобы продолжить играть. Цзя Пэн и вся оставшаяся компания вышли из конференц-зала и встали позади Вэнь Линвэй. «Что это за игра? Почему ты так сильно увлечена ей?» — с любопытством спросил Цзя Пэн. Вэнь Линвэй была главой отдела, поэтому в глазах своих младших коллег она была ангелом. Некоторые из них были влюблены в нее и считали ее своим идеалом. Однако теперь их тайная любовь полностью погрузилась в игру. Насколько хороша должна быть эта игра, что она смогла захватить все ее внимание? Глава 27. Давайте играть вместе. В растения против зомби, ответила Вэнь Линвэй, даже не обернувшись. Она была полностью сосредоточена на игре. Растения против зомби. Цзя Пэн подумал, что это было довольно странное название, но посмотрев на экран, он понял, что это было довольно логично, ибо растения располагались слева, а зомби справа, следовательно, игру можно было запросто назвать «Растения против зомби». Чан Сюэ посмотрела на растения на экране и сказала: «А, этот подсолнух выглядит так мило, и эта большая картошка тоже. Блин, игра такая милая. Будь осторожна, там зомби грызет твою большую картошку», — сказала ей Чан Сюэ. Вэнь Линвэй вовсе не паниковала, так как у нее уже было достаточно опыта. Она легко справлялась с такими мелкими проблемами, как это. Накопив достаточно солнышек, она посадила вишневую бомбу в середину орды зомби. Через секунду раздался бум, и зомби поблизости превратились в пепел. Чан Сюэ выдохнула и сказала: «У тебя это хорошо получается». Лицо Вэнь Линвэй ничего не показало. Таковы основные правила в любой игре. Расслабься, держи себя в руках и не волнуйся. Однако, даже если это не отразилось на ее лице, она была счастлива. Хотя игра могла показаться простой, середина и более поздняя стадии игры действительно были сложными, и она все чаще начала паниковать временами. Однако по мере того, как Вэнь Линвэй набиралась все больше и больше опыта, чрезвычайные ситуации вообще не были для нее проблемой. Чан Сюэ сказала: «Вэнь, эта игра выглядит довольно забавно, я тоже хочу поиграть». Вэнь Линвэй ответила: «Конечно, просто попроси включить компьютер, она уже установлена на них». Чан Сюэ посмотрела на людей позади нее и сказала: «Я хочу поиграть, а вы, ребята, хотите присоединиться?» Цзя Пэн сказал: «Я хочу попробовать, игра кажется довольно интересной». Остальные тоже были не против. «Давайте поиграем вместе, Раз уж мы все здесь, все 10 человек подошли к стойке, отсканировали свои удостоверения, оплатили час и сели за компьютеры. У Чэньмо было в общей сложности 18 компьютеров на первом этаже, и 11 из них теперь были заняты. Теперь на первом этаже было довольно оживленно. Цзяпэн, Чан Сюэ и другие запустили игру и дошли до этапа регистрации новых учетных записей. А, я думал, что это игра для одного игрока. Зачем тут нужны друзья? Да, какой смысл добавлять друзей? Может быть, в ней скоро появится многопользовательский аспект, но даже сейчас у нее есть простая таблица лидеров. Давайте добавим друг друга в друзья и посмотрим, кто быстрее пройдет ее. Ух ты, старшая Вэнь уже поднялась на третий этап. Вот почему она достойна быть нашей начальницей. Растение против зомби всегда была игрой, которая подходила для всех возрастов и полов. Несмотря на карикатурный художественный стиль, она сумела понравиться всем возрастам. Одна из причин, по которой все захотели поиграть в эту игру, заключалась в том, что растение против зомби на самом деле была забавной игрой, и она была чем-то новеньким и необычным. Другая причина заключалась в том, что Вэнь Лин выиграла в нее, что заставило остальных последовать ее примеру. Когда большая часть людей из небольшой группы что-то делали, оставшаяся часть людей также присоединялась к ним, чтобы не чувствовать себя обделенными. Таков эффект стадного менталитета. Даже если у кого-то из их группы не было хорошего первого впечатления от растения против зомби, они все равно начали бы играть в нее. Спустя несколько минут другие также быстро пристрастились к игре. Цзяпэн обладал наибольшим игровым талантом и прогрессировал быстрее всех, он не застревал на ранних уровнях вообще. Чан Сюэ, с другой стороны, была немного более неуклюжей, но она играла довольно серьезно. Всякий раз, когда она застревала на чем-то, она получала совет Цзяпэн, и была вполне счастлива, пока играла в эту игру. Остальные находились в аналогичном положении. Они были полностью очарованы новым стилем игры растения против зомби. Они проходили один уровень за другим, никто из них не хотел останавливаться. В этот момент Чэньмо принял решение. Хотя размер выборки из 10 человек был невелик, среди них были как мужчины, так и женщины с разными характерами. Каждый из них был полностью вовлечен в игру. Было очевидно, что у молодого поколения эта игра точно будет на слуху. Это была лучшая новость, которую Чэньмо мог получить сегодня. Лучшей группой потребителей, за которую нужно бороться, являлась группа молодых людей, поскольку именно они были основными потребителями игр. У этой группы было больше всего свободного времени, они были наиболее активны и довольно легко расставались со своими деньгами. Если бы игра была популярна среди молодежи, то, без сомнения, она стала популярна и у других групп. Но если бы она не захватила внимание молодежи и его игра была бы популярна только в определенной возрастной группе, было очень маловероятно, что игра будет успешной. Кроме того, все они были довольно сосредоточены на игре в течение часа или двух. Они не говорили о игре ничего плохого, что означало, что дизайн уровней и формулы Чэньмо были правильными. Дизайн уровней и формулы были теми аспектами, которые всегда беспокоили Чэньмо. Но он, наконец, смог расслабиться после того, как увидел, что все в порядке. Трудность возрастала по мере продвижения, как он и планировал, а баланс растения и зомби тоже был в полном порядке. 5:30 вечера. Пройдя еще один уровень, Цзяпэн посмотрел на часы и понял, что уже половина шестого. Он огляделся вокруг, чтобы убедиться, что никто не собирается уходить, включая Вэнь Линвэй, которая все еще отчаянно пыталась пройти один и тот же уровень. «Вэнь, сейчас половина шестого, что у нас будет на ужин?» – спросил Цзяпэн. Остальные подняли головы и посмотрели на Вэнь Линвэй. Вэнь Линвэй ошеломленно моргнула и сказала, что насчет доставки еды. Цзяпэн не знал, засмеяться ему или заплакать. «Вэнь, ты сказала нам, что мы потом пойдем и поужинаем, помнишь?» Вэнь Линвэй смотрела на экран с напряженным выражением лица. Она уже трижды пробовала пройти этот уровень, но так и не смогла его пройти. Кроме того, она устала играть уже целый день и хотела сделать перерыв. Более того, у них тут в одном месте собрался весь рекламный отдел. Они, конечно же, не могли просто заказать доставку еды. Они все равно должны пойти в ресторан. Ладно, у тех, кто еще не закончил, есть еще 10 минут. Не запускайте новый уровень, как только вы допройдете текущий. Давай пообедаем вместе, сказала Вэнь Линвэй. Хорошо, все согласились. Большинство из группы все еще было немного обеспокоено. Если бы Вэнь Линвэй решила заказать еду, то это было бы некрасиво. Собрать весь рекламный отдел только для того, чтобы они поели еду из ближайшего ресторана в магазине видеоигр, если бы кто-то узнал об этом, над ними бы громко смеялись. Один за другим студенты, которые прошли свой последний уровень, начали выходить из игры и начинали говорить об этой игре. Я думаю, что древофакел довольно хорош, он довольно сильно увеличивает урон. Древофакел вместе с несколькими горохострелами, которые стоят позади него, создают настоящую линию смерти. Но древофакел усиливает только горохострелов, которые не являются хорошими дамагерами на более поздних этапах игры. Эта стратегия слишком проста. Я нахожу ночной уровень очень трудным, особенно эти надгробия. Они так раздражают, я даже не буду упоминать о том, что они занимают слишком много места. Но они делают игру интересной. Если бы в ней не было каких-нибудь трудностей, то в нее было бы скучно играть, верно? Но эта игра меня пугает. Как только я начал в нее играть, то не мог остановиться. Они продолжили делиться своим опытом друг с другом. Чень Мо любезно напомнил им: если вам не надоела эта игра, на компьютерах есть установщик для ваших телефонов, вы можете продолжить играть в нее на своем телефоне. Глава 28. Статистика игры Линь Мао. А, Цзя Пен был шокирован. Эта игра идет сразу на двух платформах? Другой парень спросил: мы можем играть в нее на своих телефонах, а что насчет сохранений, они тоже переносятся? Чень Мо ответил: да, переносится. Вы можете играть в нее на своем телефоне, вам просто нужно выбрать нужное сохранение. Что? Почему вы раньше об этом не упомянули? Цзя Пен поспешно достал свой телефон, подключил его к компьютеру и установил растение против зомби на свой телефон. Поскольку игра весила очень мало, она установилась всего за несколько мгновений. Цзя Пен запустил игру на своем телефоне и вошел в систему, используя свой аккаунт. Действительно, то, что он успел пройти на компьютере, полностью сохранилось. Она действительно кроссплатформенная, сказал Цзя Пен. Чан Сюй взглянула на свой телефон. Ха, это действительно так. И мне кажется, что графика на телефоне намного лучше, чем на ПК. Цзя Пен сказал: все то же самое, просто экран телефона меньше, поэтому все выглядит более детализированным. Элементы управления действительно подходят как для мобильных устройств, так и для ПК, даже пользовательский интерфейс одинаков. Я думал, что некоторые кнопки на ПК-версии были немного большими, но оказалось, что это было сделано для того, чтобы на мобильных устройствах все выглядело отлично. Остальные достали свои телефоны и установили растения против зомби. Чень Мо еще не выпустил игру на рынок, так что эти люди будут играть роль его лабораторных крыс. Он планировал выпустить ее, когда почувствует, что его игра готова, но для этого ему нужно будет собрать некоторую информацию. «Хорошо, раз мы закончили играть, давайте уйдем», — сказала Вэнь Линвэй немного поникшим голосом. Она не хотела уходить, но все же вывела остальных из магазина. «Сэр, мы уходим», — сказала Вэнь Линвэй и махнула рукой в сторону Чень Мо. Чень Мо кивнул в ответ и сказала: «Если у вас возникнут какие-то проблемы с игрой, дайте мне знать». Вэнь Линвэй и остальные уже покинули магазин видеоигр. «Ребята, вы придете сюда завтра, теперь она есть у нас на телефонах. Зачем нам приходить сюда? Но я чувствую, что намного лучше играть в нее там, там намного лучше атмосфера». Компания ушла, продолжая по пути обсуждать разные вещи. Чень Мо заказал себе поесть, а затем запустил свою систему управления бэкендом, чтобы проверить статистику игроков. Чень Мо создал некоторые точки прогресса, которые игра будет регистрировать, тем самым собирая некоторую статистику. Например, она будет собирать информацию по типу, на каких уровнях игроки застревали дольше всего, и на каком уровне было больше всего поражений, сколько времени потребовалось каждому игроку, чтобы пройти каждый уровень, как часто используется то или иное растение, какие зомби чаще всего прорывают оборону игроков, какие зомби нанесли растениям наибольший урон. Игроки и глазом бы не моргнули, увидев такую статистику, но она была очень важна для Чень Мо. Отзывы игроков часто не доходили до создателя корректно, но практически все геймеры чувствовали, когда что-то в игре было не совсем правильно, даже если они не знали, из-за чего именно у них возникло такое чувство. Из-за этого существовала пропасть между создателем и обычным игроком. Для создателя возможность найти источник разочарования игроков и исправить данное недоразумение было делом первой важности. И к счастью, статистика справлялась с этим намного лучше, чем отзывы. Чинь Мо начал вносить небольшие изменения в атрибуты растений или зомби или даже в сами уровни, немного понижая или повышая их сложности. Он также поставил после нескольких легких уровней более сложный уровень, чтобы игроки не расслаблялись. После внесения изменений Чинь Мо обновил игру. Подобные изменения будут обычным явлением, пока Чинь Мо не почувствует, что все в его игре было отполировано до идеала. 3 дня спустя, Лин Мао взял такси до магазина Чинь Мо. Когда он уже собирался открыть дверь в его магазин, то заметил, что внутри него уже было около 10 игроков, которые полностью втянулись в какую-то игру. Пройдя внутрь, он увидел среди них пару из 2 человек. Парень говорил девушке разные советы, пока та играла в игре. «Не сейчас, будет лучше, если ты прибережешь вишневую бомбу. Она хороша для чрезвычайных ситуаций, например, для последней волны. Она испепелит сразу кучу зомби. Не беспокойся об этом, если ты посадила что-то не то и не туда, то просто избавься от этого лопатой. Но я советую тебе не использовать ее, потому что это расточительно, так как солнышки обратно не возвращаются». Линь Мао было любопытно. Когда Чинь Мо сказал, что он уже создал свою игру и что она уже установлена в его магазине, он сначала подумал, что это не совсем правда, ибо его скорость была ненормальной. Линь Мао думал, что создание первой игры у Чинь Мо займет по меньшей мере 1/2 года, так как первая игра дизайнера видеоигр не может быть слишком простой. Как Чинь Мо сумел создать ее за 3 месяца? Лин Мао прошелся по магазину и увидел Чинь Мо около барного столика и подошел к нему, чтобы поздороваться. «Эй, ты наконец-то здесь!» Чинь Мо поприветствовал Лин Мао, когда увидел его. Лин Мао сел за столик рядом с Чинь Мо и спросил: «Здесь довольно много игроков. Видимо, твоя игра довольно хороша». Чинь Мо кивнул и сказал: «Как видишь, я внес кое-какие коррективы в соответствии с собранной статистикой. Я планирую выпустить ее на этих выходных. Как продвигается твоя игра?» Лин Мао ответил: «Она уже на рынке, ты можешь загрузить ее прямо сейчас». «Неужели? Тогда я поддержу тебя». Чинь Мо включил свой телефон и написал «Приключения всадника бури» в строке поиска в магазине приложений. Лин Мао решил установить цену для своей игры в 20 юаней. Это была нормальная цена, не слишком дешевая и не слишком дорогая. Чинь Мо купил игру и поставил ей 5 звезд. «Что насчет статистики?» – спросил Чинь Мо. Линь Мао ответил: «Пока что все неплохо. В целом отзывы довольно хорошие, но по покупкам, пока не все так хорошо, так как цена чуть более выше среднего уровня». Чинь Мо кивнул. Существовало не так уж много людей, которые хотели потратить 20 юаней на маленькую мобильную игру. Однако качество его игры было довольно высоким, поэтому она определенно стоила своих денег. «После того, как рейтинг твоей игры станет более-менее стабильным, ты сможешь запустить несколько рекламных акций и начать продавать ее за 1/2 цены, — сказал Чинь Мо. Линь Мао кивнул: «Да, я уже подумал об этом. Продажи, вероятно, неплохо возрастут, если я начну продавать ее за 1/2 цены». Чинь Мо просмотрел статистику «Приключения всадника бури» на странице магазина. Она была 6-й в списке недавно выпущенных игр, но она не была в списке лучших платных игр или в списке популярных игр. Рейтинг и рекомендации игр в магазине делались в основном автоматически, и эти списки обновлялись автоматически каждые 3 часа. Были также некоторые дополнительные проверки, которые отфильтровывали подозрительные игры. Такие игры зачастую накручивали себе рейтинг, но долго не жили. В магазине мобильных игр находилось 3 основные категории – платные игры, бесплатные игры и бестселлеры. Кроме того, существовали более мелкие категории, такие как новые игры, игры, которые были выпущены менее месяца назад, классические игры, игры, которые были выпущены более года назад и имели хороший рейтинг, и категории, которые пользователь мог выбрать сам – экшен, приключения, стратегия и т.д. Кроме того, в начале каждого списка находилось несколько рекламных мест, в которые сама система ставила игры на основе собранных ею данных. Такие места обновлялись раз в 24 часа, и если игра была довольно успешна, она могла занимать это место несколько дней подряд. «Приключения всадника бури» заняло 6-е место среди новых игр, а также получило такое рекламное место, что было довольно неплохим началом. После того, как игроки поднимут ему рейтинг, Линь Мао сделает скидку на свою игру. «Приключения всадника бури» вышло менее чем 24 часа назад, но у него уже было около 400 загрузок и более чем 35-звездочных обзоров. С таким стартом, он скорее всего надолго задержится в категории «Популярные новые игры». Глава 29. Потенциал. Официальный магазин игр отличался от других каналов распространения игр. 400 скачиваний за 24 часа могло показаться пустяком, но на самом деле это было довольно приличное число. Другие рекламные места у других площадок, например, у развлекательной платформы «Императорская династия» или фирменных магазинов-производителей телефонов, можно было купить за деньги. Пока дизайнер будет в хороших отношениях с ними, они не будут беспокоиться об искусственном завышении статистики. Но если дизайнер был готов потратить приличное количество денег, обычные игроки могли бы увидеть тысячи или даже десятки тысяч загрузок в первые же 24 часа на других каналах распространения игр. Однако официальный магазин запрещал раздувать статистику, поэтому новые игры можно было найти только хорошо поискав. Плюс вряд ли найдется много тех, кто купит новую игру, даже если она входит в топ новых игр или входит в число продвигаемых новых игр. Однако официальный магазин сам делал рекламу для тех или иных игр. Такие игры, как «Приключения всадника бури», вероятно, будут включены в расширенный список новых игр или будут находиться в топе в своем жанре, что значительно увеличит количество покупок. Если бы «Приключения всадника бури» смог бы сохранить прирост загрузок и свой рейтинг до следующего рекламного раунда, официальная площадка выставила бы его еще раз в топ и, скорее всего, даже поместила его на позицию повыше. Если бы статистика была хорошей, его игра смогла бы за неделю собрать несколько тысяч загрузок. Конечно, таких игр, которые попали в яму с только положительными отзывами, было очень мало. Большинство из таких игр нещадно карали из-за того, что они накручивали себе отзывы. Официальный магазин приложений брал 20% от выручки игры. Что же касается налогов, то в этом мире с налогами дела обстояли чуть хуже, так как тут все было совсем по-другому, но отнюдь все не было слишком плохо. После подоходного налога, налога на торговлю и тому подобного от выручки исчезало 30%. Система налогообложения была основана на чистой прибыли, так как разработчики видеоигр по сравнению с традиционным бизнесом не имели такой высокий порог вхождения. Именно поэтому, когда прибыль у создателей видеоигр увеличивалась, увеличился и процент налогов. Таким образом, если бы у его игры появилось 100 тысяч загрузок, при условии, что игроки больше ничего не купят в его игре за реальные деньги, валовой доход Линьмао составил бы 2 миллиона юаней, но после того, как от этой суммы заберет свою часть платформа и будут уплачены все налоги, у него остался бы всего 1 миллион юаней. Хоть от этой суммы и осталась бы только половина, его игра все равно была бы очень успешной. Но все зависело от продаж. Для такой игры, как «Приключения всадника бури», которая сейчас продавалась за 20 юаней, 100 тысяч загрузок было нелегко достичь. Но даже если бы его игра стоила дешевле, существовало не так уж много игр, которым удавалось пробить потолок в 100 тысяч продаж в официальном магазине приложений. Но такие игры всегда находятся на вершине различных рейтингов, и их всегда помещают на рекламные места по несколько раз за месяц. Многие обычные создатели игр получали примерно 1000 или около того загрузок, и им приходилось работать от полугода до года только для того, чтобы заработать около 100 тысяч юаней. При этом им приходится беспокоиться о других расходах и чем-то питаться. «Рекламные места будут обновлены через час или два, верно?» – спросил Чэнь Мо. «Давай посмотрим, вдруг твоя игра выбьется в топ». Линь Мао кивнул. «Честно говоря, я думаю, что у моей игры больше шансов, чем у других. Но я не уверен, так как я не знаю, как у них работают их алгоритмы». Чэнь Мо заметил, что Линь Мао слегка нервничает. Реклама окажет огромное влияние на будущее его игры. По мнению Чэнь Мо, в его игре было все в порядке, и все, что ему сейчас было нужно дождаться, так это принятие самих игроков. Чэнь Мо похлопал его по плечу. «Расслабься, твои соперники довольно слабы, не стоит волноваться». Линь Мао сказал: «Верно, ты прав. Твоя игра готова, я могу сказать тебе что-нибудь о ней со своей точки зрения». «Готова?» Чэнь Мо кивнул. «Ты можешь поиграть в нее на компьютере или же на своем собственном телефоне». Линь Мао широко раскрыл рот и сказал: «Сразу на две платформы, тогда я использую свой телефон, я уже привык играть на своем телефоне». Он быстро установил ее на свой телефон и постучал по ее иконке. Поиграв 10 минут, Линь Мао полностью втянулся в игру. Эта игра, она полностью готова. Поскольку Линь Мао был дизайнером видеоигр, у него была немного другая точка зрения, нежели у других игроков. Он был потрясен тем, что графика, музыка, Пользовательский интерфейс и стиль самой игры сочетались вместе очень хорошо. Он не мог найти ничего, к чему можно было придираться. Обучение было очень простым и объясняло все предельно просто. Система уровней имела смысл, плюс боевая система была довольно простой, но веселой. Если бы кто-то сказал Линь Мао, что эта игра результат труда целой компании, он бы не стал сомневаться в этом. «Это ты сделал ее всего за 3 месяца?» Линь Мао посмотрел на Чэнь Мо как на призрака. Чэнь Мо кивнул. «Да, но я думал создать такую игру уже долгое время». «Что-то не так?» Линь Мао начал кивать и вскоре ответил. «Она невероятна, я думаю, что твоя игра точно станет вирусной. По качеству твоя игра превосходит многие другие топовые игры. Когда ты планируешь ее выпустить?» «Может быть, завтра», — сказал Чэнь Мо. «Я собирал отзывы игроков в течение последних 2 дней. В целом все неплохо. Я изменил несколько вещей, которые казались мне неправильными. После того, как я ее выпущу на рынок и соберу еще больше статистики, то внесу еще больше изменений». Линь Мао сказал, «Твоя игра намного лучше моей. Я не могу в это поверить. Тебя что, посетило озарение? Почему это ты вдруг стал настолько хорош?» Чэнь Мо рассмеялся. «Успех игры зависит не только от качества, но и от везения. Надеюсь, что обе наши игры принесут нам много денег». Линь Мао вздохнул и сказал, «Надеюсь на это. Тогда мы сможем сделать пересылку друг на друга». За последние 3 дня почти 100 человек поиграли в растения против зомби. Некоторые из них были случайными людьми, которые просто проходили мимо магазина видеоигр Чэнь Мо, и большинство из них были привлечены группой Вэнь Линва и Цзяпена. Когда эти люди уходили, они показывали его игру своим соседям по комнате. Таким образом, магазин видеоигр Чэнь Мо получил еще одну группу игроков. Магазин видеоигр Чэнь Мо теперь имел около 10 постоянных игроков, которые приходили к нему в магазин каждый день, что было отличной новостью. Чэнь Мо и Линь Мао еще немного поболтали. «А, рекламные места обновились!» – удивленно воскликнул Линь Мао. Чэнь Мо подошел и сказал, «Давай, быстрее проверь их, есть ли в каком-нибудь списке твоя игра?» Линь Мао взволнованно начал скроллить магазин приложений. «Вау! Она находится в рекомендуемых играх в своем жанре и в новых рекомендуемых играх. Сразу в 2 списках. Неплохо!» Чэнь Мо рассмеялся. «Отличная работа! Эти 2 рекомендации очень сильно помогут его игре. Так как его игра попала в список рекомендуемых в своем жанре, это однозначно привлечет большое количество игроков, которым нравились игры такого типа. Ну а рекомендация в новых играх была неплохим бонусом, не более. Так как у его игры появилось сразу 2 рекомендации одновременно, это означало, что система высоко оценила приключения всадника бури, а это значит, что она принесет большое количество продаж за небольшое количество времени. Если бы игра сохранила свой высокий рейтинг, она, несомненно, получила бы лучшие рекламные места, она даже могла бы попасть на главную страницу магазина». Линь Мао с облегчением похлопал себя по груди. «Теперь я наконец могу расслабиться». Чэнь Мо напомнил ему, «Не празднуй слишком рано, ты должен продолжать следить за отзывами. Твою игру могут опорочить твои конкуренты». Линь Мао кивнул, «Точно, спасибо тебе, Чэнь Мо». Они поболтали еще несколько часов, просмотрели новые игры и вскоре они вдвоем отправились в ресторан после того, как Чэнь Мо закрыл магазин, после чего Линь Мао уехал домой. Сейчас ему нужно уделять больше времени статистике и отзывам, так как сейчас для его игры наступил переломный момент. Чэнь Мо, с другой стороны, должен позаботиться о скором релизе своей игры, так что у них у обоих было не так уж и много свободного времени. Глава 30. Особая рекламная стратегия. Магазин видеоигр Чэнь Мо открыл свои двери утром на следующий день. Вскоре после того, как двери были открыты, Цзяпен привел с собой нескольких друзей. «Доброе утро, управляющий. Вы выпускаете свою игру сегодня?» – спросил Цзяпен. Чэнь Мо кивнул. «Да, ребята, но почему вы пришли сегодня так рано?» Цзяпен ответил. «Поскольку сегодня у нас нет занятий, мы пришли, чтобы помочь игре вашей компании». Чэнь Мо сказал. «Спасибо. Проходите и присаживайтесь. Сколько уровней вы уже прошли в бесконечном режиме?» Цзяпен быстро ответил. 84. «Управляющий, бесконечный режим на самом деле бесконечен, существует ли конец?» Чэнь Мо ответил. «Только 84? Я скажу вам по секрету, только никому не говорите, но основной контент пойдет после 100 уровня. Цзяпен потерял дар речи. «Что за? Вы что, с ума сошли? Я чувствую, что 84 уровень очень сложный, Что уж говорить о других, остальные ребята тоже присоединились к кивкам. Да, и вы хотите сказать, что все начинается только после 100-го уровня? Вы точно играете в ту же игру, что и мы? Чиньмо улыбнулся и больше ничего не сказал. Прошло 4 дня, и Цзяпен и его друзья стали первой партией игроков, которая прошла весь режим приключений. Режим приключений не должен был быть трудным. Чиньмо сделал его таким же, как и в оригинальной версии. До тех пор, пока у игрока мозгов больше, чем у хлебушка, он сможет с легкостью пройти ее, затратив на нее определенное количество времени. Вэнь Линвэй и Цзяпен думали, что игра закончится после того, как они пройдут режим приключений. Они думали, что это была необычная игра-головоломка, и что они, наконец-то, сумеют пройти ее после 4 дней, в течение которых они играли в нее, как одержимые. Контента в этой игре и так было довольно много для такой головоломки. Но в конце концов они выяснили, что в игре был бесконечный режим. После того, как они попробовали поиграть в него, они открыли для себя целый новый мир. По мере того, как сложность уровней медленно, но верно возрастала, они поняли, что то, что они считали хорошими стратегиями обороны, было полным мусором. Сейчас Вэнь Линвэй была на вершине таблицы лидеров с 93 пройденными уровнями. Остальные были примерно на 60-80 уровне. Большинство из них думали, что их стратегия обороны в режиме приключений была очень сильной, но когда они вошли в бесконечный режим, та же самая стратегия была разорвана на куски. Этот режим, казалось, относился совсем к другой игре. Поэтому они часто приходили в магазин видеоигр Чиньмо, чтобы поиграть в эту игру и поделиться своим опытом. Они также хотели получить несколько советов от Чиньмо для понимания лучшей, самой продвинутой стратегии и продолжали улучшать свой рейтинг в таблице лидеров. Цзяпен и его приятели включили компьютеры, с которыми они были так хорошо знакомы, и начали пытаться проходить бесконечный режим после того, как вошли в свои аккаунты. «Управляющий, когда ваша игра выйдет в магазин?» – спросил Цзяпен. Чиньмо ответил: «Примерно в 12». Цзяпен кивнул и ответил: «Хорошо, когда придет время, мы будем первыми, кто загрузит ее и поставит ей 5-звездочный рейтинг». Статистика 24 часов после выхода игры на рынок была самой важной. Особенно важными были загрузки и рейтинги, поскольку оба этих фактора непосредственно влияли на рейтинги и рекламные места в официальном магазине приложений. Всякий раз, когда императорская династия или Цзин выпускали свои игры, они заранее раскручивали игру, пытаясь привлечь как можно больше игроков при выпуске, чтобы их игры заняли первое место среди новых рекомендуемых игр без каких-либо проблем. У Чиньмо не было столько денег на рекламу, но у него был другой план. В 10 утра Чиньмо уже выпустил свою игру в магазин, и в пустом рекламном пространстве Flappybird появилась реклама растения против зомби. Нажав на рекламное объявление, игрока перебросит на страницу загрузки растения против зомби. Сколько игроков играли сейчас в Flappybird? Чиньмо не знал точных цифр, но они не могли быть маленькими. Большинство игроков Flappybird были прожженными геймерами, поэтому использовать ее для продвижения его растений против зомби было хорошей идеей. Чиньмо не ожидал, что Flappybird принесет ему какие-либо деньги на данный момент, так как она была бесплатной. Но после трехмесячного простоя он будет использовать рекламное пространство Flappybird для продвижения его новой игры «Растения против зомби». Кроме того, Чиньмо также хотел использовать СМИ для привлечения внимания. Теоретически, он был всего лишь дизайнером видеоигр класса D, и никому не было бы дела, если бы он выпустил свою новую игру. Средства массовой информации были довольно популярны в этом мире, но кто решит обратить свое внимание на никому не нужному геймдизайнеру класса D? Однако Чиньмо уже не был никем, его имя уже было немного известным. Он победил в конкурсе по разработке видеоигр, и у него также возник конфликт с Шихуачжи, и оба этих инцидента были освещены многими средствами массовой информации. Спустя мгновение Чиньмо написал пост со своего аккаунта на Weibo: «Flappybird теперь официально полностью бесплатно. Моя новая игра «Растения против зомби» выйдет в 12 вечера, как на ПК, так и на мобильных устройствах. Сможет ли она преодолеть отметку в 100 тысяч загрузок за первый месяц?» Суханьян. Новости игрового мира. Игровой канал обо всем новости игр Вичата. Чиньмо отметил десятки разных медиакомпаний видеоигр и прикрепил к этому посту загрузочный экран «Растения против зомби», тот, где растения слева, а зомби справа. В течение 10 минут СМИ были активизированы. Менеджеры официальных аккаунтов Вейба были привлечены названием новой игры. Чиньмо, разве он не победил в конкурсе по разработке видеоигр? Он же создал Flappybird. Он собирается выпустить свою новую игру. Прошло всего 3 месяца. Не слишком ли он быстро? И он хочет, чтобы мы помогли ему. Неужели он действительно думает, что его игра соберет 100 тысяч продаж в первый же месяц? 3 месяца для разработки — это слишком мало. Это время также включает в себя тестирование и настройку игры. Может, это еще одна простая мини-игра вроде Flappybird? Такую игру, как Flappybird, нельзя повторить. Если он делает что-то подобное, он просто потерпит неудачу. Он назвал ее «Растение против зомби». Название игры довольно занимательное, но это все же еще одна казуальная игра. Ши Хуа же ранее заявил, что первая игра Chainmo не соберет 100 тысяч загрузок за первый месяц, и, видимо, этот парень хочет, чтобы мы обратили на это свое внимание. У этого парня есть мужество. Поторопитесь и сделайте репост. Пристально отслеживайте статистику растения против зомби после ее выхода. Средства массовой информации видеоигр почуяли запах нового скандала и начали писать об этом один за другим. Конечно же, они все знали, что Chainmo пытается сделать. Он пытался привлечь к себе внимание и продвинуть свою новую игру бесплатно. Тем не менее, СМИ были готовы к этому, поскольку им также нужна горячая тема, подобная этой, чтобы они смогли привлечь к себе внимание. После репостов видеоигровых СМИ все больше и больше геймеров узнали об этой игре и посте. Первая настоящая игра Chainmo, «Растение против зомби», очень скоро выйдет. Многие из них хотели просто проскроллить этот пост, но загрузочный экран сумел привлечь их внимание. Мультяшный художественный стиль «Растения и зомби» произвел глубокое впечатление на умы геймеров. Многие из них уже предвкушали то, как именно растения будут сражаться против зомби. Более того, средства массовой информации видеоигр обратили внимание на то, что статистика растения против зомби будет иметь значение из-за слов Ши Хуа Чжи, из-за чего они должны уделить еще более пристальное внимание количеству продаж за первый месяц для того, чтобы в случае чего именно они стали первыми, кто напишет об неудаче или успехе растений против зомби. Если ее скачают 100 тысяч раз, а цена игры будет равняться 10 юаням, то это принесет Chainmo миллион юаней без вычета всех налогов. Но все равно, это было бы невероятным результатом.